И собрав их, он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым». Деяния святых апостолов, 1 глава, с 4 по 5 стих. Настораживающие слова Господа. Господь, как было сказано в предыдущей беседе, в течение 40 дней встречался с учениками, учил их, явив себя им многими верными доказательствами. И вот накануне своего отшествия Господь увещевает учеников не отлучаться из Иерусалима. И для этого были основания. По естественному чувству ученики Господа, без сомнения, не желали бы оставаться в этом городе, где Господь и Учитель их доведен был до смерти крестной, где столько было врагов его и их, так что они должны были собираться при запертых дверях. Иоанна 20:19-26. Где все напоминало им о их собственной неверности и бегство от Учителя в самые тяжкие минуты его жизни. Матфея 26:56. Но такова была воля Божья, что от Сиона произойдет закон и слово Господа из Иерусалима. Исаии 2:2. Что на этой святой горе положится основание Церкви Христовой, что именно здесь, где вражда против Бога и Христа Его, Псалом 2:2, достигла крайней меры, будет преизбыточествовать благодать Его, и с излиянием Духа Святого на апостолов отсюда начнется распространение Евангелия по всей земле. Утешительные слова Господа. С этим для человеческого чувства повелением оставаться во враждебном им городе тотчас соединяется утешительное обетование, величайшее обетование о ниспослании им всесильного покровителя и руководителя от всемогущего Отца. И слова Господа: «Вы будете крещены Духом Святым», стих 5, были наподобие бальзама. Почему? Дух Святой преисполнял человеческое естество Господа Иисуса Христа, как об этом было предсказано пророком, Псалом 44. И как сам Господь об этом говорил: «Дух Господень на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим». Исаия 61:1. Дух Божий действовал в восприятии Сыном Божьим нашего человечества, Луки 1:35. И также Дух Святой сошел на Господа во время крещения в Иордане, Луки 4:1. Дела, чудеса Господа связаны с действием Духа Святого, Матфея 12:28. И здесь Лука показывает нам, что тот самый Дух Святой, который преисполнял человечество Господа Иисуса и в нем действовал, будет действовать через несколько дней и в учениках. Они будут крещены Духом Святым, и этот образ крещения указывает на обилие и полноту излияния Духа, так что апостолы как бы погрузятся в эту очищающую и оживляющую силу. Видя действие Духа Святого в жизни Христа и помня действие Святого Духа среди отдельных лиц Ветхого Завета, ученики могли радоваться таковому обещанию. Радость учеников, обещанному Господом, могла быть и по другой причине. Как было сказано в предыдущей беседе, ученики желали быть участниками обещанного Царствия Божия, видеть силу и славу Царства Израиля. Но Господь обещает им нечто большее. Вместо политической власти придет время, и они будут облачены силой свыше, силой, которая даст им возможность быть свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Стих 8. Совершится нечто особенное, а именно. В свое время пророки Ветхого Завета взывали к Израилю быть свидетелями Божьими в мире. Исаии 43:10, 44:8. Эту задачу Израиль не выполнил. Теперь же ученики Господа Иисуса Христа будут облачены силой свыше для этого свидетельства. Господь учреждает их быть не пророками, знающими, когда придет Царствие Божие, хотя они этим интересовались, как и мы с вами, но учреждает их быть свидетелями прошлого, то, что видели и слышали. 1 Иоанна 1:3. Эти настораживающие и утешительные слова Господа были сказаны им накануне Вознесения к Отцу Небесному. Правда, трудно установить все детали событий. Например, в 4 стихе сказано, что Господь собрал учеников, но где – неизвестно. Если предположить, что это собрание одно с тем, о котором говорится далее в стихе 6, и непосредственно после этого Господь вознесся, стих 8-9, то, конечно, это было в самый день Вознесения Господа и на горе Елеонской, стих 12. Среди этих собеседований о Царстве Божьем и о ниспослании Духа Святого ученики и Господь достигли вершины Елеона. Подготовив своих учеников словами ободрения, Господь, как повествует Лука в 9 стихе, поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Лука, хотя кратко, но обращает внимание на две черты вознесения Господа. Сначала Господь поднялся в глазах учеников, так что ученики взором могли следить за ним, парящим по воздуху. А потом облако взяло его из вида их, так что он скрылся совсем от их взора, взятый или окруженный и поднятый облаком. Некто высказывался так о Господе и его учениках. Он воскрес так, что ученики не видели. Вознесение же его видели. Видели конец воскресения, но не видели его начало. Видели начало его вознесения, но не видели его конца. В этом великолепном восхождении ученики могли узреть славу Божью. Вспомните осеняющее учеников облако и глаз из облака, свидетельствующий о Иисусе Христе. Да это было на горе Преображения. Матфея 17:5. А свидетельство самого Господа о своем приходе на землю в облаках небесных силою и славою великою. Матфея 24:30. Отметим, что преображение, восхождение и второе пришествие его связано с облаками. Облако в каждом случае может быть объяснено как облако наподобие того, которое покрывало скинию собрания в дни Моисея, и которое было видимым знаком присутствия Божия среди израильского народа. Исход, 40 глава, 34 стих. И далее говорится, что Моисей не мог войти в скинию собрания, осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Исход 40:35. И ученики Господа, без сомнения, были поражены величием, совершившимся пред их глазами, и объятые многоразличными чувствами, безмолвно и неподвижно смотрели в небо. И, вероятно, долго стояли так, ибо явившиеся ангелы сказали им: «Что вы стоите и смотрите?» Стих 11. И после утверждения ангелами о том, что Господь приидет таким же образом на землю, стих 11. Ученики, вернулись в Иерусалим с великой радостью. От Луки, 24 глава, 52 стих. Они радовались славе своего Учителя, вознесение которого еще более, нежели восстание из гроба, показало, что Он как от Бога исшел, так и Господу Богу ушел, и что Ему точно дана всякая власть, не только на земле, но и на небе. Они также радовались и потому, что призваны на дело Божье, великое и святое, несказанно благотворное для всего рода человеческого по всей земле. Радовались ученики Господа Иисуса Христа и потому, что явление ангелов убеждает их и говорит о том, что их небесный Учитель не прервал с ними общения любви.